Заметив, что Сандра и Баджи возвращаются, Август оставил Октавию у рюкзака. Девушка увлеченно монтировала снятое для блога видео и пошел вслед за подругами, надеясь, что они расстанутся не у самого шлюза, поскольку не хотел разговаривать с конфеткой в присутствии татуированной рыжей. Ему повезло. Возле лагеря Баджи повернула к своему месту, и Август успел перехватить Сандру до того, как она скрылась в клипере. «Привет! Не тороплюсь!» «Тебя приняли на работу?» Девушка ответила бесполезному прохладным взглядом и предложила. «Давай поговорим об этом позже». «Позже будет слишком поздно». «У тебя есть какая-то просьба?» – догадалась конфетка. «Хочу послать на землю весточку». «Ты хочешь?» – с нажимом уточнила Сандра. «Октавия», – признался Август. «Нужно разрешение капитана». «Он отказывает». «А ты хочешь сделать своей девушке приятное?» «Разумеется, хочу», – не стал скрывать Даррел. «Кто же не хочет сделать приятное своей девушке?» Конфетка помолчала, после чего со вздохом произнесла. «Октавия ведь не папе с мамой хочет письмо написать, правда? Ей нужно выложить горячий материал в свой всемирно известный блог. Удивительно, что такая маленькая девочка настолько хорошо понимает взрослую жизнь», – язвительно произнес Август. «Блог не скроешь». Тихо продолжила Сандра. «Все узнают, что Октавия сумела передать на землю видео, и у меня будут проблемы». «Пока мы здесь, на любые проблемы можно наплевать». «Я не хочу потерять работу», — совсем тихо сказала девушка. Даррел удивленно поднял правую бровь. «Увлеклась новой должностью? Мне предложили изумительно интересную сделку». «Ах, вот оно что! Ну, желаю удачи! Спасибо!» Сандра скрылась в клипере. Август улыбнулся ей вслед, повернулся, собираясь вернуться в лагерь, и тут же столкнулся с Пятым. «Клеишь девочку Баджи?» – хмыкнул Чарльз, кивнул на исчезнувшую в шлюзе конфетку. «Думал, тебе не нравятся худышки». «Мы просто болтали», – спокойно объяснил Август. «А со мной поболтаешь?» – спросил Пятый и просительно добавил. «Очень нужно поговорить». «О чем?» «Не о чем, а о ком», – вздохнул Чарльз. «Об Анне». «Что с ней не так?» – удивился Даррел. «С ней все так», – ответил Фрейзер. «С нами не очень». «Поссорились?» – догадался Даррел. «В общем, да». «Из-за чего?» «Какая-то гадина рассказала Анне, что я спал с Наоми», – понизив голос, сообщил Чарльз. «Ты спал с Наоми?» – присвистнул бесполезный. «На орбитальной станции», – кивнул Пятый. Последние фразы они произносили негромко, но Фрейзер все равно взял приятеля за локоть и отвел в сторону. «Сам понимаешь, я никак не мог упустить такой случай. Ну и принял предложение провести время в отдельной каюте. Наоми еще на земле мне глазки строила». «Дай угадаю, Ане это не понравилось? Она в бешенстве». «А ты чего ждал?» «Я не думал, что...» Чарльз резко оборвал фразу и замолчал. «Что?» – уточнил Август. «Ничего», – поморщился Пятый. «Не хочу об этом говорить». «Полагаю, дружище, дело именно в этом. Ты не хочешь или не можешь рассказать о своих чувствах?» – рассудительно произнес Даррел. «Разве это важно?» «Очень». «То есть ты с Ок обо всем поговорил?» – уточнил Чарльз. «Да». «И что?» «Как видишь, мы не ссоримся», – усмехнулся Август, – «в отличие от вас». «Это потому, что ты не спал с Наоми», – язвительно заметил Фрейзер. «В какой-то мере ты прав», – кивнул Даррел, – «но твоя связь с нашей прекрасной сопровождающей стала не главной причиной ссоры, мой друг. Известие об интрижке послужило детонатором, который подорвал накопившуюся кучу недомолвок и взаимного недопонимания». «У тебя, случайно, нет диплома психоаналитика?» – проворчал Пятый. «И говоришь гладко, и голос мягкий, и все о чувствах треплешься». «Баррингтон тебе не верит», – продолжил Август, не обратив внимания на подначку. «Она бедная, ты миллиардер. Она знает, что между вами расстояние больше, чем от Земли до Марса, а ты ничего не сделал, чтобы его сократить». «Я сделал. Значит, сделал недостаточно». «Я...» На лице Чарльза отразилась такая гамма чувств, что Даррелу стало его искренне жаль. Растерянность, тоска, боль, страх, желание. Они рвали Чарльза на части, доводя до полного изнеможения. «Ты ведь понимаешь, что все наши чувства, твои к Октавии, ее к тебе, мои к Анне, «Они сейчас очень резкие», — произнес Пятый, пряча от Даррелла глаза. «Мы переживаем стресс, а когда нас отвезут на землю, ты ведь понимаешь, что там все изменится. Станет, как было. Я вернусь в родовое поместье, а Анна в свою гетто. Сказка закончится. Сейчас я скажу ей то, что чувствую, а на земле...» «А на земле папочка прикажет тебе забыть девочку из гетто, и ты послушно исполнишь его волю», – жестко перебил Чарльза Август. «Ну, может быть, отправишь ей немножко денег на новые чулки?» Несколько секунд Фрейзер люто смотрел на Даррелла, а затем с трудом, поскольку скулы сводило от бешенства, произнес: «Я пришел за советом, как другу. Но если ты позволишь себе еще одно такое высказывание, я тебя ударю. Если дело не в этом, если ты не беспокоишься насчет реакции родителей», с прежней жестокостью произнес Август, «то что мешает рассказать Анне о своих чувствах, а потом, когда мы вернемся, набраться смелости и остаться с ней?» Пятый вновь отвернулся. Потому что они оба знали, что дело именно в этом. Потому что сейчас Чарльз скажет Анне то, что думает, что чувствует, что переживает, и это будет правдой. Но сумеет ли он повторить эти слова, стоя перед родителями? «У тебя уже есть невеста?» – гораздо мягче, совсем по-дружески поинтересовался Август. «Отец говорил, что не прочь породниться с Кармайклами из Бостона». «Но серьезно мы еще не говорили», – честно ответил Фрейзер. «Прошлым летом нас с Лидой Кармайкл познакомили в Париже. Мы провели вместе неделю. Как друзья?» «Ей всего 13», – буркнул Пятый. «Конечно, как друзья. За кого ты меня принимаешь?» «За того, перед кем стоит трудный выбор», – сочувственно произнес Даррелл. «Переспи с Настей и успокойся». «Почему с Настей, а не с Наоми?» «Потому что Наоми спит с Вагнером». «Черт, откуда ты знаешь?» «Слухи». Пятый рассмеялся, а потом замысловато выругался, а потом покачал головой. «В том-то и дело, что я не хочу ни с кем спать». Он взял себя в руки после резкого выпада Августа и говорил очень спокойно и очень грустно, потому что все, что он говорил, было правдой. Все было им выстрадано, все было важно. «Не хочу. Все время ищу глазами Баррингтон. Когда вижу, улыбаюсь. Когда слышу ее голос, внутри все замирает. Когда вспоминаю, какое между нами расстояние, внутри становится пусто». Он снова посмотрел Августу в глаза. «Что мне делать?» «Потерпи еще чуть-чуть», – предложил бесполезный. «Спасатели рядом. Думаю, в течение нескольких часов инопланетяне нас отпустят. Мы вернемся на Землю, и через неделю ты о Банне даже не вспомнишь. А если не терпеть и все ей сказать, тогда может получиться так, что несколько ближайших часов вы будете счастливы, а через 2 дня ты разобьешь ей сердце», – со вздохом ответил Август. «То есть, если я ее люблю, то должен от нее уйти?» Криво улыбнулся Пятый. «Так? Нет, не так. Ты должен принять решение, а потом следовать ему. Чего бы тебе это ни стоило», – твердо ответил Даррелл. «Если ты ее любишь, ты будешь за нее драться с кем угодно, даже с отцом. А если ты всего лишь хочешь переспать с запавшей в душу девчонкой, то прошу тебя, не порть Анне жизнь. Ей и без тебя крепко досталось». «Ты стал ее адвокатом?» – криво ухмыльнулся Чарльз. «Нет», – спокойно ответил Август, – «просто я видел много уродов вроде тебя». И снова Пятый не ударил. То ли потому, что вспомнил распластавшегося на полу Арнольда, то ли потому, что понял, что Август прав. CNN. «Больше никаких секретов. Сегодня днем НАСА запустит прямую трансляцию с борта Вакуум-Эй, и все жители Земли получат возможность CBS увидеть своими глазами инопланетный корабль. Это не шутка и не фантастика. Мы увидим корабль, на борту которого находятся наши дети». Reuters. «В рамках подготовки финального этапа спасательной операции Алан Райли совершит облет инопланетного корабля на клипере Вакуум-Эй». Sky News. «Американцы готовятся вступить в контакт с представителями внеземной цивилизации. Почему молчит премьер-министр? Куда смотрело Министерство иностранных дел? Почему дипломаты не добились особых условий для Соединенного Королевства?» ABC News. «Грозит ли нам опасность?» Предстоящая трансляция вызвала на Земле ажиотаж, сравнимый с безумием золотой лихорадки. Миллиарды людей заранее усаживались перед экранами, шумно обсуждая предстоящее зрелище. Среди них были и обычные люди, и профессиональные астронавты, физики и программисты, домохозяйки, инженеры, школьники, политики и разведчики. И если 2 дня назад кто-то еще оставался равнодушен к судьбе потерпевшего катастрофу Клипера, то сейчас таковых не осталось, потому что прозвучало волшебное слово «инопланетяне». Они прилетели, они здесь, они молчат, но обязательно заговорят, они расскажут нам о звездах. Земля сошла с ума, трансляцию ждали миллиарды людей, и не было ничего удивительного в том, что даже столь опытный человек, как Райли, давным-давно привыкший к вниманию публики, немного нервничал и вот уже в третий раз поправлял смотрящую на него видеокамеру. «Как я выгляжу?» «Отлично, мистер Райли», – прошептала Перес, – «как всегда». «Ты мне льстишь, Хуанита», — улыбнулся Алан. От перегрузок он осунулся, побледнел, и многодневная щетина смотрелась на впалых щеках весьма непрезентабельно. Будь Райли своим советником по связям с общественностью, он бы категорически запретил себя показывать публике в таком виде. Но, с другой стороны, люди должны видеть, чего ему стоила гонка за вакуум Z. «5», — произнес сидящий на земле режиссер, — «Ваше имя будет вписано в учебники истории, мистер Райли». 4. «Еще нет», – спокойно отозвался Алан. 3. «Только в том случае, если мы разговорим наших молчаливых друзей». 2. «Мы это сделаем». 1. «Не сомневаюсь, Хуанита». «Вы в эфире». И Райли с улыбкой обратился к человечеству. «Приветствую вас, земляне. Меня зовут Алан Райли. Я нахожусь в миллионах миль от вас в далеком космосе и сейчас покажу вам то, что вот уже несколько часов наблюдаю в иллюминатор Клипера Vacuum A. Я покажу вам первый инопланетный корабль, добравшийся до Солнечной системы. Откуда он взялся? Что он здесь делает?» «Случайно он оказался рядом или целенаправленно летел на Землю, поймав наши сигналы. Мы этого пока не знаем. Но я верю, что нам недолго осталось пребывать в неведении, и встреча с нашими гостями не за горами. А пока давайте насладимся видом корабля». Кадр был выверен с точностью до дюйма. Алан расположился спиной к лобовому иллюминатору, из которого виднелся краешек загадочного астероида. Так подогревался интерес к происходящему. А на последних словах режиссеры трансляции вывели на экраны изображения с внешних видеокамер, и зрители наконец-то увидели внеземной объект во всей красе. Не на фото, а в движении. Может, и не такой эффектный, как звездолеты из блокбастеров, зато настоящий. Затем капитан начал медленно уводить вакуум Эй вправо, внимательно следя за тем, чтобы не пересечь проведенную инопланетянами черту. И завороженным зрителям стали открываться другие стороны корабля. «Внешне инопланетный звездолет ничем не отличается от астероида», – продолжил комментировать Райли. «Но если внимательно присмотреться, на его поверхности можно обнаружить постройки и устройства, большинство из которых мы не можем идентифицировать». «Да, обычный астероид, причем настолько обычный, что на его поверхности виднелись следы столкновений с другими космическими телами», и даже небольшие кратеры. Но при этом в объектив видеокамеры то и дело попадали рукотворные объекты, которые режиссеры увеличивали и обрабатывали, улучшая изображение так, чтобы взыскательная публика осталась довольна. Антенные башни, шарообразные цистерны, безликие прямоугольники, напоминающие ангары. И если в начале трансляции кто-то еще сомневался в том, что видит настоящий корабль, то осмотр поверхности убедил в этом даже законченных скептиков. Райли понимал, что долго изучать скучный астероид способны только специалисты и фанаты, поэтому отвел на детальный осмотр корабля 15 минут, за которые Перес совершила один оборот вокруг астероида и пригласил журналистов задавать вопросы. «Скажите, когда вы намерены состыковаться с объектом?» – поинтересовался парень из CNN. «В ближайшее время», – ответил Алан, и, прежде чем последовал уточняющий вопрос, продолжил. «Уверен, пришельцы не ожидали нас увидеть. Они наверняка изучили вакуум Z и поняли, что мы пребываем не на самой высокой ступени развития. Возможно, пришельцы почувствовали к нам нечто вроде высокомерия и были изрядно удивлены, увидев рядом с кораблем мой клипер. Им требуется время, чтобы принять этот факт». «Много времени?» – осведомилась девушка из Reuters. «Сомневаюсь, что они тугодумы», – произнес Алан под дружный смех репортеров. «В конце концов, они умеют летать между звездами». «Что вы скажете, когда пришельцы выйдут на связь?» «Я скажу, ребята, неподалеку есть прелестная, удивительная и очень радушная планета под названием Земля, на которой вы станете желанными гостями». «А если они вам не поверят?» – прищурилась девушка. «Я умею быть чертовски убедительным», – подмигнул ей Алан. «Я сделаю все, чтобы пригласить инопланетян на Землю. Я верю, что мы стоим на пороге новой эпохи». Бурные события, из-за которых космический центр НАСА гудел, как растревоженный улей, не вывели Козицкого из равновесия и не заставили прекратить расследование. Взявшись докопаться до истины, он не собирался останавливаться до тех пор, пока не будет полностью удовлетворен. А признание Кинга не показалось дознавателю на 100% искренним. В фактах Суахили не путался, четко во всех деталях рассказал, как взломал вакуум Инк и указал на слабые места в защите корпорации. С фактами у хакера все было хорошо, но Козицкого смущала покладистость преступника. Дознаватель понимал, что для покладистости, жгучего желания помогать в расследовании у Кинга имелись все основания. Трудно оставаться твердым, когда тебя посреди ночи вытаскивают из кровати, надевают на голову мешок, везут в аэропорт, сажают в самолет, перевозят в другой город и на допросе внятно обещают извлечь из тебя правду любыми способами, включая пытки. Но то спокойствие, с которым Суахили принял свою судьбу, и его искренность в ответах не сочетались с фразой, которую он ляпнул, а потом постарался дезавуалировать с его настоящим отношением к Честеру Краузе. Последняя фраза смутила Козицкого настолько, что он договорился о встрече со старым другом и коллегой, занимающим важный пост в Министерстве безопасности. Коллега, которого дознаватель со старых времен именовал Бартом, несмотря на то, что сейчас в его документах значилось совсем другое имя, знал, над чем работает Козицкий, и приехал по первому зову. Впрочем, далеко ехать не пришлось, поскольку Барт с самого начала расследования находился в Хьюстоне и занимался оперативной поддержкой Козицкого. Они встретились в ресторане, и Барт сразу, только пожимая дознавателю руку, произнес: «Поздравляю, дружище, превосходное расследование». «Спасибо». Этому человеку блеклый во время разговора смотрел в глаза. «Всегда». Все эти годы. В действительности Барта не смущала привычка Козицкого отворачиваться. Его вообще ничего не смущало, но дознаватель все равно смотрел ему в глаза, потому что они были друзьями. «Когда Шепард выбрала тебя, я сначала обиделся». «Ну, ты понимаешь, мы все немного обиделись. Я имею в виду все, кого она могла выбрать. Но я рад, что у тебя получилось, дружище». «Я не закончил», – коротко поведал блеклый. «В смысле?» – подобрался Барт. «Я перепроверяю показания Кинга. Что именно тебе в них не нравится?» «Я пока не знаю», – признался дознаватель, – «и поэтому позвал тебя». «Понятно», – кивнул Барт. «Он работал в безопасности так же долго, как и Козицкий, хорошо знал, насколько важна для дознавателей интуиция, тонкое чутье, иногда противоречащее известным фактам и найденным доказательствам. Опытных следователей интуиция подводила редко, Козицкого никогда». «Чем я могу помочь?» «Расскажи про Адюрсис». «Что именно?» «Все, что сочтешь нужным. То есть не то, что написано в подготовленном досье». Козицкий не занимался террористами, а Краузе знал лишь из программ новостей, да присланных Бартом документов, и жаждал услышать того, кто то вот уже несколько лет гонялся за неуловимым мясником по всей планете. Козицкий знал, что Барт будет с ним честен, и не удивился, услышав. «Краузе – это наш позор», – вздохнул старый агент. «Мы живем в удивительно технологичный век. Кажется, на Земле не осталось места, которое бы не просматривалось двумя-тремя видеокамерами или спутниками. Мы можем выследить любого человека, как бы старательно он ни прятался. Но до сих пор понятия не имеем, кто такой Краузе. Я даже не знаю, мужчина он или женщина». «Как такое возможно?» – бесстрастно осведомился Козицкий. «Краузе никому не доверяет. Я могу перечислить массу мертвецов, которые никому не доверяли. Значит, у Краузе это получается лучше, чем у твоей массы», – усмехнулся Барт. «Он очень осторожен. У него есть узкий круг особо доверенных помощников, которые принимают такие же меры предосторожности, как он, и работают с рядовыми членами организации только через посредников и по сети. И все-таки как такое возможно? Краузе не лихой парень с автоматом на плече. Он идеолог, организатор. Он никогда не лезет в пекло. Но теперь полез, потому что мы разгромили его организацию». «Адюрсис», — объяснил Барт. «Движение против?» — прищурился Козицкий, припомнив занятие по латыни. «Да». «Что значит «почти разгромили»?» «Краузе и нескольким его ближайшим сторонникам удалось ускользнуть». «Что вы о них знаете?» «Только то, что среди них есть гениальный хакер». «Его личный хакер», — уточнил Блеклый. «Да». — подтвердил Барт. — Этот парень создал для Адюрсу систему связи, которую наши спецы так и не сумели вскрыть. — Личный хакер, — Козицкий потер лоб. — Скажи, Барт, для чего Краузе решил захватить Клиппер? Я изучил информацию и могу с уверенностью сказать, что это действие абсолютно не в его стиле. Адюрсус никогда не брала заложников. Барт вежливо промолчал. Козицкий вежливо выдержал паузу, едва заметно улыбнулся и перевел взгляд за плечо мужчины. «Мы друзья», – тихо напомнил Барт. «Пожалуйста, продолжай смотреть мне в глаза». «Тогда будь со мной честен», – также тихо ответил Козицкий. «Ты так и не научился останавливаться? Поэтому президент отдала расследование мне, а не кому-нибудь из вас», – бесстрастно произнес Козицкий. «Смотри мне в глаза, черт бы тебя побрал, неукротимого бульдога!» Фраза означала, что Барт готов продолжить честный разговор. «Спасибо», — негромко сказал дознаватель, посмотрев на старого друга. «Спрашивай, вы создали Краузе?» «Нет, это было бы слишком», — качнул головой Барт. «Мы создали мясника Краузе, обеспечили ему поганую репутацию террориста и убийцы». Заняв столик, они заказали только выпивку, и Барту пришлось замолчать, когда официант принес два стакана с бурбоном и воду. «Твое здоровье, дружище, твое здоровье». Они умели пить, но сейчас лишь слегка пригубили виски, не желая, чтобы алкоголь помешал разговору. Краузе позиционировал себя как последовательный противник транснационального капитала и особенно фармакологических корпораций, продолжил Барт. «Таких бунтарей множество, и половина из них сидит на зарплате у корпораций, чтобы в нужный момент атаковать конкурентов. Когда Краузе появился, мы не обратили на него внимания, решив, что имеем дело с очередной мелкой сошкой, которая не поднимется выше второй полосы бульварных газет. Или же он скоро продастся и сядет на зарплату, но...» Агент помолчал. «Но мы ошиблись. Честер оказался, во-первых, по-настоящему идейным, во-вторых, чем-то сильно мотивированным, в-третьих, очень умным, и стал наносить гигантский ущерб. Корпорации пришли в бешенство, потребовали от нас решительных действий, а поскольку мы не смогли до него добраться, было принято решение демонизировать Краузе. С помощью внедренных агентов мы сумели связать Адюрсус с несколькими кровавыми террористическими актами. Это была провокация и подстава, но своей цели мы добились». Барт сделал глоток побольше. «Репутация стала играть против Краузе. Террористов никто не любит, террористов избегают. Людям свойственно бояться пожизненного срока или электрического стула. К Краузе стал терять поддержку. Мы почти разгромили Адюрсес, но ему удалось скрыться. Еще один глоток виски, на этот раз очень большой. И Козицкий понял, что позор для Барта заключался не только в том, что он, обладая колоссальными возможностями лучшей в мире службы безопасности, так и не сумел арестовать преступника. «Что вы сделали дальше?» – тихо спросил дознаватель, не прикасаясь к своему стакану. «Мы взяли тех, чье участие в Адюрсес было на 100% доказано, и...» Барт вздохнул. «И взяли их родственников. И поставили Краузе ультиматум». «Вы рассчитали правильно», – хладнокровно произнес Козицкий. «Краузе должен был сдаться». «Наши психологи тоже так говорили», – хмыкнул Барт. «Но ошиблись». «Неужели он отказался?» – удивился дознаватель. «Мы дали ему 2 недели. Очень много». «Мы не поддерживаем с ним связи, могли лишь догадываться, узнал он об ультиматуме или нет. Он узнал и решил захватить клипер. Думаешь, это жест отчаяния?» «Ты только что говорил, что Краузе умен», — напомнил Козицкий. «А значит, у него был план. Но какой?» «Полагаю, Краузе собирался рассказать всему миру о ваших методах ведения расследований. Клипер идеальный для этого трибуна. Заложники, да еще и дети, да еще и в космосе. Никого не оставили бы равнодушными. Поднялся бы и большой скандал. Но зачем? Краузе вам не поверил и хотел быть уверен, что вы отпустите заложников». Несколько секунд Барт буравил Козицкого взглядом, а затем кивнул. «Ты разобрался в нем лучше нас». «Еще нет. Я ведь его не поймал». Козицкий, наконец, поднял стакан и улыбнулся другу. «Твое здоровье». «Твое», — поддержал тост Барт. Мужчины выпили. Катастрофа разрушила изначальный план Краузе, но сейчас он оказался на инопланетном корабле. Продолжил размышление дознаватель. «Как думаешь, у Краузе хватит ума использовать ситуацию в свою пользу?» «Обязательно», — кивнул Барт. «Но твои слова означают, что Краузе не погиб во время катастрофы. О том, что Краузе скрывался под обличьем Янга, мы знаем со слов не вызывающего доверия преступника», — ровным голосом ответил Козицкий. «Возможно, Суахили сказал правду, но пока я склонен рассматривать его слова лишь в качестве версии». «Согласен. В любом случае, на борту остались люди Краузе, и они понимают, что удавка на их шеях затягивается. И я хочу знать, на что они способны пойти». «На все», — жестоко ответил Барт и пояснил. «Ты абсолютно прав, дружище. Краузе не мясник, но среди арестованных членов Адюрсес были очень жесткие ребята, которых невозможно контролировать увещеваниями и просьбами. Они понимают исключительно силу. А значит, дружище, в ближайшем окружении Честера Краузе есть минимум один настоящий безжалостный убийца, способный нагнать страх на закоренелых преступников». Время уходило. И хотя в ходе сеансов связи Райли ни разу не напомнил, что вакуум Эй не может кружить вокруг астероида вечно, Линкольн понимал, что часы неумолимы, и скоро им придется принимать важное решение. Возможно, самое важное в жизни. Еще капитан понимал, что Алан и его команда готовы рискнуть, и обязательно рискнут, если не останется выбора. Обязательно поставит свои жизни на карту, но не особенно этого хотел, потому что ему требовался результат, а не риск. Капитан хотел вернуть детей на землю, а не наблюдать за героической гибелью Алана. Поэтому его главной надеждой был не вакуум Эй, а 2 юных программиста. Профессиональный хакер с ярко выраженными преступными наклонностями и аутист, поведение которого вызывало все больше вопросов. Конечно, оставался шанс, что пришельцы сжалятся и начнут переговоры, или просто отпустят пленников без объяснений, без встречи с Райли, без ценнейшего приза в виде своих технологий, просто отпустят, например, прочитав очередное послание Диккенс «Мы хотим домой». Когда Линкольн увидел надпись, у него защемило сердце, а в следующую секунду охватила ярость от бессилия и невозможности хоть что-то предпринять. От того, что он, капитан вдребезги разбитого клипера, и власть над ним инопланетян абсолютно. Увидев отчаянное послание, всегда мрачный и колючий Диккенс, капитан поклялся сделать для спасения детей все, что угодно, и на очередную встречу с Сандрой явился с бушующим в душе ураганом. Однако внешне Линкольн выглядел привычно спокойным и хладнокровным. «Как ваши дела, мисс Жар?» – поинтересовался он, останавливаясь возле одного из смятых кресел. Тело пассажира Нутца давно забрал, но и само кресло, и пол вокруг него были покрыты бурыми пятнами. «Вы взломали смартплекс Артура?» «Да». «Да?» – удивился Линкольн. «Вы как будто не ожидали», – усмехнулась конфетка. «Я полагал, это займет больше времени. У меня хорошая квалификация». «Меня предупреждали», – позволил себе короткую улыбку капитан. «Надеюсь, Артур ничего не заметил?» «Не заметил». «Очень хорошо, мисс Жар, с уважением», — продолжил Линкольн. «Полагаю, когда наши приключения закончатся, вам обязательно предложат серьезную работу». «Они наверняка вставят это предложение в сделку», — поморщилась девушка, но уже через секунду неожиданно жизнерадостно добавила. «В любом случае деваться мне теперь некуда». Капитан заставлял себя держаться с хакером вежливо, но не собирался проявлять сочувствие или выказывать поддержку попавшейся преступнице. Поэтому Линкольн кивнул, показав, что услышал реплику, и осведомился. «Нашли что-нибудь интересное, мисс Жар?» «В смартплексе Артура я обнаружила папку с неизвестными символами», – доложила Сандра, переходя на деловой тон. А начав говорить, она активизировала виртуальный монитор и показала капитану длинный ряд причудливых закорючек. «Вы больше не опасаетесь сирены?» – тут же спросил Линкольн. «Если она увидит эту папку в вашем личном компьютере, она обо всем догадается». «Я закрыла сирене доступ в свой смартплекс», – ответила конфетка и мило улыбнулась. «Вы сами сказали, что вас обо всем предупредили». Спорить с маленькой девушкой и большим преступником у капитана не было сил, ни времени, ни желания, и он просто поднял брови, показывая, что хочет слышать продолжение доклада. «Я запустила поиск и обнаружила протоколы, использующие эти символы наравне с нашими обычными знаками. Объяснение есть?» – угрюмо спросил Линкольн, разглядывая появившиеся на мониторе записи. «Артур пишет коды на чужом языке», – бросила девушка. «Объясняйте это сами». «Так», – протянул капитан, нервно приглаживая волосы. «Так». «Их алфавит состоит из 52 букв и множества дополнительных символов. Некоторые имеют то же значение, что и наши, например, математические знаки. Им известно понятие нуля. Они используют десятичную систему исчисления». Работа увлекла Сандру. Рассказывая об инопланетянах, она улыбалась, а ее глаза горели ярким огнем. И будь у него время, Линкольн с удовольствием бы послушал рассказы девушки, но времени у него не было. «Инопланетяне действительно влезли в нашу сеть?» «Да», – уверенно подтвердила конфетка. «Сначала они скопировали всю базу сирены, а потом стали добирать информацию непосредственно из Земли. В том числе их интересует культура, искусство. И до сих пор забирают?» «Нет, НАСА обрезала все выходы в общую сеть, и сейчас инопланетяне могут дотянуться лишь до некоторых серверов в Хьюстоне». «Что вы можете о них сказать, мисс Жар?» «Если вас интересует внешность, политическое устройство и планы на будущее, то ничего. Они качают информацию, они отдают ее», – ровным голосом произнесла девушка. «Но анализ компьютерной системы показывает, что принципиально она не отличается от нашей, с той лишь поправкой, что инопланетяне далеко ушли вперед. Это как Форте и Ламборгини, и там есть 4 колеса и системы, исполняющие одинаковые функции. Вопрос в том, как они эти функции исполняют». Следующий вопрос Линкольн задал с трепетом. Он сильно нервничал, боясь услышать отрицательный ответ, но ухитрился не показать проницательной Сандре своего волнения.